Второе. Папа высох. Волосы поредели и лежали клочками. Кожа стала, как старая марля. На губах и скулах наросли болячки, на пальцах, плечах и коленях торчали косточки. Было видно сквозь тонкие джинсы и футболку. Ни мышц, ни силы у папы не осталось. Он и покрывало не смог с себя сорвать. Запутался и застыл. Только сломанными ногтями чуть водил по ткани. Папа даже вскинуть голову не смог, когда я, отдышавшись и все еще вздрагивая, одной рукой выпутал его и отбросил покрывало. Сидел спиной в угол, отвернувшись к стене. Папа выглядел очень больным, но пахло от него не лекарствами и не перекисшим потом, как было, когда он с бронхитом валялся. Горькой золой пахло и немножко свежевыглаженным бельем почему-то. «Папа!» – позвал я нерешительно и напрягся. Папа вздрогнул, но на меня не посмотрел. Так и дышал еле заметно в сторону окна. Веки темные и почти не выпуклые, будто глаза в середку головы провалились. Он был без сознания или без сил. Совсем. Я пытался быстро сообразить, что делать. Ничего не придумал и посмотрел на кота. Кот стоял у моего колена, раздутый, напряженный и очень горячий, сквозь штанину грел. Толку от него не было. От Дильки тем более. Она таращилась сквозь очки, прижимая к себе аргамака, как, не знаю, пластилиновую руку к любимой поделке. И очень мешала деревянная спица, которую я выставил, оказывается, перед собой. Я бережно убрал ее обратно в колчан и тут же вскинул голову. Папа все так же отгораживался морщинистыми веками от мира. Но морщинки были малость другими. Ну и не могло мне показаться. Я плавно повел руками, чтобы движение дошло до отца. Не знаю, уж шелестом одежды, качком воздуха или еще как-то. И теперь четко увидел, что папа приподнял и тут же уронил веки. Выглядит точно мумия. Сидит в середке маленького ада и в жмурки играет. Как маленький. Ад. Я набрал воздуха, чтобы сказать что-нибудь конструктивное или просто заорать. Дилька успела раньше. Она опять протиснулась мимо меня со словами «Папочка, папа!». Папа резко, как плетки, выбросил обе руки в ее сторону и завыл. Я дернулся. И через секунду мы уже были в прихожей. Я стискивал Дилькины плечи, пытаясь как-то прикрыть собой. А Дилька молча отбивалась. Кот стоял на пороге. Черная радуга с ручкой. Зубами в комнату. Нас защищал, видимо. А папа, весь натянувшись, как в припадке, отгораживался от него, вернее от нас, ладошками и мычал в стенку. В стенку, потому что от нас отвернулся. Дико, так что тощая шея перекрутилась канатиком. Дилька вырвалась и отскочила к двери, недовольно потирая плечи, но опомнилась и с ужасом посмотрела на отца и на меня. «Наиля, что?» – начала она, и папу словно подбросила током. Он гулко стукнул головой в стенку и завыл громче, суча выброшенными в нашу сторону руками и отпихивая что-то жуткое. Дилькин голос отпихивая, вот что. Дилька тоже отшатнулась, сделала робкий шаг вперед и приоткрыла рот. Хотела еще что-то сказать и, может, обнять несчастного папку, чтобы успокоился. Чтобы голову о стенку не разбил и шею не сломал, прячась от дочери. Объяснять было некогда, да и вряд ли я смог бы что-нибудь объяснить. Мог зажать Дильке рот или тряхнуть ее как следует, чтобы умолкла и не мучила человека. Но человека ведь. И резко, жарким тычком понял, что не заслужила она такого. Даже если не понимает ничего, нельзя ее хватать и рот зажимать. Ни с кем, в принципе, так нельзя, но с сестренкой особенно. Я прижал палец к своим губам, коротко. Дилька моргнула и застыла, переводя огромные глаза с меня на папу. Вот и все. А я чуть гестапо не устроил. Я показал Дильке, чтобы не двигалась с места, и осторожно наклонился к папе. Папа упирался скулой в стену так, что кожа растянулась по ней бежевой тряпочкой, и уводил глаза в толстых красных нитках куда-то в узор на обоях. Я осторожно подвигал рукой перед папиным носом. Без толку. Тогда я тоже уперся в стену скулой, очень неприятно оказывается, так, чтобы мое лицо оказалось перед его лицом. Дыхание у папы было горячим и пахло золой. «Пап!» – позвал я. Папа часто дышал, глядя в стенку. «А ты?» – повторил я по-татарски. Папа вздрогнул. Зрачки у него задрожали и повернулись ко мне. Он два раза с трудом сморгнул, между ресницами блеснула темная пленка, и растянул рот в улыбке. Улыбка была некрасивой, все лицо перекосилось, к тому же на губах хлопнула корка, и сквозь неровную щетину юркнули две черные струйки. Папа собрал губы, как для поцелуя, и тут же шевельнул ими. Я понял, что он пытается сказать «ум», и потянулся, чтобы стереть кровь с его подбородка. Но тут папина голова ширкнула по обоям вниз, и он зарылся лицом в диван, странно дергая вывороченными локтями. «Ум, сынок!» «Ему же больно!» – тупо подумал я, застыв. Спохватился и попытался приподнять папу за плечи. Папа передернул ими с неожиданной силой и зарылся еще глубже. Он был не тяжелый, это чувствовалось, но в диван впился, врос даже. «Глупостями занимаюсь», – подумал я, но от растерянности потянул папу еще раз. И он подался. Вернее, не подался, а подскочил на полметра, мотнув ногой, лежавшей до сих пор посторонней жердью, и вскинув голову. Нога ощутимо прилетела мне в бок, но я даже охнуть забыл. Папино лицо застыло перед моим лицом, и оно было не папиным. Оно было маской мертвеца, сухой, сморщенной, желто-коричневой. И за маской очень глубоко полыхали глаза, черно-алые, со страшной щелью вдоль тонких век и слипшихся жгутиков ресниц. Щель раздалась, как пасть, и пасть ниже ее раздалась, показывая что-то желто-серое. Не зубы, не бывает таких зубов у людей, тем более у папы. Я закричал, подпрыгнул, бросился бежать, хватая Дильку под мышку, выскочил в окно, и все это мысленно. А на самом деле стоял, как травинка во льду, тихий, неподвижный и лишенный всего, что было жизнью и смыслом. Щель распахнулась и исчезла в пучке морщин. И пучок тоже исчез. Я моргнул, вдохнул так, что больно стало, и только после этого сообразил, что папа зажмурился, и снова нырнул в диван, лицом, ногтями, пастью и той тварью, что рвалась из него, ко мне. Он ее давил и не пускал, а она лезла наружу, раздирая его на мертвое полотнище, как папа простыню сейчас раздирал. А я стоял и глазками на это хлопал, как посторонний. Я не посторонний. Я на эту сторону вернулся не для того, чтобы стоять и ждать. Я выдернул спицы, приготовился, в последний момент приказал. «Дилька, глаза закрой!» И, уже мягко прыгая отцу на спину, так на волка с коня прыгают, с ножом и ремнями, сообразил, что сказал по-татарски, и сестра не поймет, глаз не закроет, увидит ненужный и испугается. Но поправляться было уже некогда. Правая спица уткнулась отцу в пятку, сама, я и не целился. Скользнула, сломается сейчас. Нет, не сломалась. Уперлась на миг в плотное и вошла в нее, как в пластилин, на три пальца. Я хватом столько отмерил. Тело подо мной обмякло, я обмер от ужаса и едва не полез здравому смыслу на зло смотреть, не повредил ли какой жизненный центр. И чуть не слетел на пол. Папина поясница подскочила на полметра, как с батута. И папа закостенел таким вот полураскрытым перочинным ножиком. Так не бывает. Человек с грузом на спине не может вытолкнуться прямыми руками-ногами в прямой угол. «То человек», – зло напомнил я себе, пытаясь не свалиться и стиснув зубы, чтобы не заорать от изнуряющего усилия, мокрого жара, заливающего пальцы правой руки, и всего, что творилось. Папа простоял горбиком пару секунд и рухнул, как мокрый матрас. Я больно стукнулся носом о его выпирающую косточку, тазовую, что ли. Глаза защипало и подтопило белым, но я помнил, что будет дальше. Левая рука уперлась в папин влажный затылок так, чтобы кончик второй спицы играл в ямке на макушке, которую я не видел, еще раз нащупывать не собирался, но запомнил на всю жизнь. Это оказалось быстро. Легкий толчок в левое запястье, ощущение, что острие спицы выворачивается и ломается, держать, держать, удар по пальцам, держать, жар, больно, не могу. «Держать! Не могу! Вспышка!» Папа обмяк. Я выдернул правую спицу, отбросил ее и сполз на пол, держа левую на отлете. Вытер правую ладонь о штаны, стараясь не смотреть, и перехватил спицу из левой. Получилось это со второй попытки. Левая рука отнялась и ходила мимо, как с просонья. Спица напоминала здоровенную сгоревшую спичку. Несколько сантиметров обструганного дерева, а выше извилистый черный прутик, неровно покрытый фиолетовыми комочками. Толком разглядеть я не успел. Через пару секунд они растаяли без дыма и следа, как снег под кипятком. А сгоревшая часть спицы махом побелела и осыпалась пеплом. Я бросил деревянный огрызок следом и подполз посмотреть, как папа. Папа размеренно дышал, уткнувшись лбом в разорванную простыню с кровавыми мазками. Это он губами, понял я. Очень хотелось перевернуть его на спину, чтобы посмотреть, как он, что у него с зубами, показалось мне или нет, и сошла ли с лица страшная мертвая маска. В сказках же сплошь и рядом изображают. Человек избавился от наваждения, и раз, снова молод и красив. Так то в сказках. А мы, пацан, не в сказке, напомнил я себе и вспомнил про Дильку, которая стояла и смотрела на всю эту страшненькую возню. Она стояла, но не смотрела. Старательно жмурилась, стиснув аргамака и странно повернувшись ко мне полубоком. Пыталась по звукам понять, что происходит. Молодец, малявка, соображает, подумал я и сказал. Все, Диль, можно открывать. Дилька распахнула глаза, стремительно оглядела меня и уставилась на папу. «Он умер?» – тихо спросила она вдруг. «Дура, что ли?» – грубо ответил я. «Никто не умер». Дилька требовательно смотрела на меня. Я продолжил, раздражаясь. «И никто не умрет. Не выдумывай. Он спит просто». Где-то страшно заорал кот. А я и не заметил, что его рядом нет. В спальню, что ли, сбежал? Нет, в Дилькину комнату. Второй вопль, надрывный и переходящий в пронзительное шипение, доносился оттуда. Дилька уже побежала смотреть. И я вчесал. Дилька замерла на пороге, точно на стеклянную дверь с размаху наткнулась. Я не наткнулся, пролетел в комнату и едва не грохнулся, поспешно сдавая назад. Кот орал, растопырившись возле стула, из-под которого пыталась выбраться мама. Занавеска со стула слетела, и все равно я не сразу понял, что это мама. Что это она сумела так сложиться в 5 раз, как провод от наушников, и всунуться между 4 не очень высокими ножками. Что это ее рука, костлявая, с неровным пятном и со сломанными ногтями, скребет обивку стула, пытаясь его приподнять. Что мятый багровый ком со щупальцами, шевелящийся под стулом, просто красная кофта. Та самая. И что черное спутанное мочало, ритмично болтающееся возле пятки, ее голова. Пятки. Так. Дилька, кюзлеренне яб, скомандовал я, выдергивая следующую пару спиц. Глаза закрой. Мочало поехало по полу, будто протирая. Стул скрижетнул ножками, приподнялся и затрещал. Кот заорал, я тоже чуть не заорал. Мама пыталась выбраться из-под стула, но мешала сама себе. Вернее, не себе. Тварь, которая засела в маме, пыталась выбраться. А мама ей мешала. Как она забралась-то под стул? Зачем? Когда? Подумал я увлеченно и тут же понял, что на ерунду отвлекаюсь. И может тоже не сам, а с чужой недоброй помощью. Как кролик, который, наверное, решает очень важные и сложные задачи, не имеющие никакого отношения к наползающей на него пасти. И до ответа добирается, когда кругом темно, тихо, тесно, и смысла в ответах нет. Мама не раз нам говорила, что мы ей на голову уселись. Но это же не так было. Неужели теперь так будет? Очнись, пацан! Ну нельзя же так, со стоном подумал я и уселся верхом на стул, не слушая больше стуков, ни человечески размеренного дыхания и низкого воя, продирающего позвоночник снизу вверх. На этот раз получилось еще легче. Я почему-то думал, что будет наоборот. Спицы сами встали остриями к нужным точкам, как знаете, контакты трамвая на провода. И подбросило меня не сильно. А может, я приготовиться успел. Спинкой стула по ребрам двинуло, но ребра уже попривыкли. Наверное, такие кости, как у меня, и называют ребрами жесткости. Жесткости, прочности и противоударности. Я успел разглядеть, что фиолетовые комочки на левой спице сперва смахивают на брусничное желе. Спица умирала, опадая на пол. А мама также мягко оседала и растекалась по полу, пока я осторожно поднимал стул. И тут в прихожей грохнуло. Я вздрогнул, но завершил движение. Отшвырнул стул и бросился за котом, мимо все жмурившейся Дильки, смотреть, что стряслось и взорвалось. А ничего не стряслось и не взорвалось. Деваты пришел. Деваты, дедушка. В дождевике, со слепым взглядом из-под лобья и улыбкой уголками губ вверх.